Лучи заходящего солнца озаряли место, которому они держали путь. Обнаружить его удалось лишь потому, что зоркий Голланд заметил, как из широкой арки, прорубленной в скале, появилось небольшое стадо. «Ты уверен, что не ошибся?» – удивленно спросил Флисан. «Ведь поселенцы наверняка захватили скот с собой, когда уезжали отсюда». «Может быть, дикие животные облюбовали это место из-за его безопасности?» – высказал предположение Голланд. Ускорив полет, он опустился у подножия крутого утеса в тот миг, когда с запада упал последний луч заката. Они не ошиблись. Широкая тропа, пробитая копытами, подводила к отвесной каменной стене и сквозь широкий проем уходила внутрь. Флисан шагнул было под арку и, закашлявшись, отшатнулся. Ну и вонище! Отверстия, прорезанные высоко в стенах, пропускали мало света, а уж запах внутри стоял такой, что обескуражил бы самого отважного исследователя. Животные, завидев его, пугливо сгрудились и отступили внутрь, где, скорее всего, находилась огромная пещера. Все еще кашляя, Флисан выбрался наружу, глаза слезились от острого аммиачного запаха. Прислонившись спиной к скале, он стал глубоко вдыхать свежий вечерний воздух. «Похоже, друг мой Голланд, ты действительно нашел Хансю», — сказал он, проводя рукой по краю проема, ведущего в пещеру. «Камень прорезан, будто мягкий сыр, как в Форт-Холде. Тогда у древних еще оставалось питание для камнерезных машин». Пальцы его нащупали дверь, легкий нажим, и она подалась внутрь. «Что ж, они сами оставили ее открытой». «Пора нам, Голланд, приискать себе место для ночлега. В такую темную ночь веселый огонь – как раз то, что надо. Не знаю, водятся ли здесь большие кошки, о которых рассказывали Шара и Пимур, только со мной тебя никакая кошка не тронет». «Если хочет дожить до рассвета», – рассмеялся Флисан, вглядываясь в темноту в поисках подходящего места. «Иди за мной», — сказал Голланд, поворачивая налево. «С тобой никаких светильников не нужно», — Флисан зашагал следом, стараясь не наступить дракону на хвост. В сухих ветках недостатка не было, и скоро молодой всадник уже сидел, привалившись к плечу Голланда, и уминал походный рацион, запивая его бенденским вином, которое Манора после долгих уговоров все же налила ему во фляжку. Больше делать было нечего, и Флисан, расстелив скатанный мех, уютно устроился меж передних лап дракона и скоро заснул. Он проснулся, когда небо на западе только начинало светлеть. В костре еще тлели угли, и, раздув их, Флисан подогрел на завтрак лай и колбаски. Голланд спустился к реке и вслазь напился. «Хорошее место для купания», — с видом знатока заметил он. «Пусть только солнце поднимется повыше. Камни нагреются и будут излучать тепло». Флисан улыбнулся, потягивая горячий кла. «Вижу, ты кое-что усвоил из наших бесед с Айвасом». «Только то, что полезно для меня». До ушей всадника донеслось мычание укрывшегося в холде скота. «Ты, Голланд, побудь здесь, иначе животные не выйдут, а я пойду осмотрю место». «Не имею ничего против», — безмятежно ответил Голланд. «Только им бояться нечего. Я еще не проголодался». «Боюсь, дружище, они тебе не поверят». Флисан прикончил вторую кружку кла, после чего забросал костерок землей и камнями, чтобы запах дыма не спугнул животных. Ждать ему пришлось недолго. Как только в отверстие в скале упали солнечные лучи, животные, оказалось, что их там не одна разновидность, стали выбираться наружу, намереваясь пощипать травы и молодых побегов. У большинства из них вертелись под ногами малыши. Стараясь не шевелиться, Флисан наблюдал за этим исходом. Только когда все стадо миновало тропу и разбрелось кто куда, бронзовый всадник подошел к отверстию в скале. Фу! Едкий запах по-прежнему отпугивал юношу. Кое-где слой навоза был выше, чем по колено. Набрав побольше воздуха, он просунул голову внутрь. Пещера и вправду оказалась огромной. Во всяком случае, так ему показалось. В скупом свете раннего солнца, пробивающегося сквозь прорезанные высоко в стене окна. Вдруг справа он заметил лестницу. «Голланд, здесь ступени. Попробую войти». Прикрыв нос и рот воротником, Флисан в несколько прыжков одолел расстояние до лестницы и, взлетев на первую площадку, остановился. Справа находилась большая дверь, когда-то запиравшаяся на замок. Время превратило его в проржавевшую оболочку, которая от прикосновения разлетелась в пыль. Юноша распахнул дверь и оказался на другой площадке, с которой ступени вели вниз, в просторное помещение с высоким потолком. Узкие окна пропускали так мало солнца, что в полумраке Флисан едва разглядел какой-то громоздкий предмет, длиной в половину дракона, заботливо прикрытый сверху. «Я нашел какой-то памятник древности», — сообщил он Голланду, через две ступеньки сбегая вниз. Покрывало было сделано из какого-то странного, скользкого на ощупь материала зеленого цвета. Это он обнаружил, стряхнув толстый слой пыли, окрасивший ткань в серый цвет. Приподняв угол, Флисан безошибочно узнал очертания носа корабля. Борясь с непослушной тканью, он попробовал приоткрыть загадочный аппарат. «Да это же флайер! Причем один из самых больших! Айвас не раз показывал их в своих фильмах! Пусть только их увидят мастер Фондарел с Бенелеком! Помяни мое слово, Голланд, они просто остолбенеют!» Флисан так и подпрыгнул от восторга, представив себе, сколько переполоха наделает его изумительная находка. Он уже почти совсем снял покрывало и отметил, как тщательно владельцы хранили свой экипаж, удивился, почему они оставили его здесь. Наверное, топливо кончилось. «Эта штука выглядит довольно неуклюже», — заметил Голланд. «Не беспокойся, дружок, я никогда не променяю тебя ни на какой механический экипаж. Из летописи видно, что с ними одна морока. Они требуют постоянного ухода и ремонта, а с драконами такой заботы знать не знаешь». Флисан от души рассмеялся, представив себе, как кузнецы облепят удивительный механизм, хоть прока от него немного. И все же приятно отыскать древнюю реликвию, так заботливо упрятанную. Ведь совсем немного памятников прошлого дошло до нынешних дней, особенно приспособлений, которыми колонисты пользовались в повседневной жизни.